которым сражались вчера механизаторы. Они все гуртом сразу и направились к нему. «Здорово, хохол!» «Здоровеньки, былые хлопцы!» Встретились, как старые друзья-приятели. «Никто не умер за ночь?» «Черт нас возьмет!» «Я вас зразумил. Можете занимать позиции. Под одной только пилу ни-ни. Там вальщик-зверюга. Покажешь его мне? Отведешь меня к нему?» — попросил Лазарь. «Лады, лады, Лазарь!» Август стоял на краю поля и с тоской смотрел на него. То было, считай, его личное поле. Ровно 15 гектаров. Он и под него выбил сегодня семена. Насеять тут не придется долго. До белого песка ободрали его могучие леспромхозовские трактора трилевщики, изуродовали и изувечили. Прощай, поле, прощай, пашня. Он запрятал его среди леса, чтобы никакая зараза не нашла, и нигде ни по каким бумагам оно не проходит. Не так уж и велико, конечно. У других председателей сотни гектаров таких подпольных полей. У него колхоз небольшой и не такой богатый, и подполье маленькое. Но выручало оно его, и не раз, больше не выручит. Из-за этого поля, конечно, из-за Дубровы тоже, но больше из-за поля он и поднялся, взъелся. Директор лесхоза разыскал и привел мастера лесосеки. Больше из начальства никого тут не было. «Что же ты наделал?» — спросил его Август без особого укора. «А что я такого наделал?» — удивился мастер. «Оглянись, посмотри». «А, это?» — мастер беспечно махнул рукой. «Леспромхоз заплатит». «Заплатит? Заливай-ка, дорогой, свою печь. Собирай людей, технику и отчаливай. А то я за своих людей не ручаюсь. Дай команду, останови пилы». «Не могу», — сказал мастер. «Я сюда ехал, чтобы они работали. А Дуброву, а дубов этих кленов тебе не жалко?» «Не надо, Август, не разводи сантимента. Не бей на слезу», — вмешался директор лесхоза. «Колька?» «Хватит, не Колькой. Ты ведь самоуправством занимаешься. Вот вернутся пастухи с лесниками и скажут, что нет тут гнездовья черного аиста. А эти люди тебе не черные аисты. Не надо, Август, эмоций. Далеко пойдешь, Колька. Ни одна нива впереди тебе светит». Еще только ступив на лесосеку, Август определил, что работают три бензопилы. Теперь же две из них замолчали. Но одна продолжала работать, и людские голоса там, где вгрызалась она в дерево, набирали силу. Из леса показались вальщики в темных пропотевших шлемах, как танкисты. Каски несли в руках, а на плечах бензопилы, уже вкусившие дерево, присыщенные им в белой древесной плоти. «Почему прекратили работу?» — бросился им навстречу мастер. «Какая работа? Поросились по кочкам старички-маховички, поганых своих детей порассаживали и говорят: режь. И красные стяги в руках. Умрем под красными стягами». Август повернулся и побежал на голоса. Бежал и знал, что не успеет. Не успеет. Пилы забивали людской гвалт. Володька проводил-таки Лазаря к зверюге. Зверюга оказался вполне мирным и даже тощим, поджарым мужиком. Лазарь угостил его еще и махоркой. Закурил и сам, но крутила самокрутку Дева Мария. У него правая рука была занята песком, что зачерпнул он под березой. Что-то мешало ему разжать руку и избавиться от того песка. Прикурили, затянулись, дохнули дымком. Сквозь дым посмотрели друг другу в глаза. Мужичонка был так же небрит, как и Лазарь.